«Мы зарегистрируемся у нотариуса, мамаша. А уж если вам кажется необходимым церковный обряд, мы можем отложить его до вашего выздоровления. Но дядя находит, что церковный обряд — дело устаревшее и никому не нужное». Пасторша с сомнением покачала головой, но не решилась спорить с авторитетом сеньора Бонды, присланным к ней самим Добрацано. Воспоминания о юной любви вставали сейчас в ее сердце, которое одного только Брацано, пожалуй, и помнило всю долгую жизнь. Время шло, с минуты на минуту ожидали Алису, но ее все не было. Наконец раздался стук молотка, но, увы, вместо Алисы появился раздосадованный и злой Бонда. «Почему вы мне не сказали, что это какая-то крепость, а не дом?» «Крепость? Да это один из самых изысканно обставленных домов. Какие картины, какой фарфор!» «Я не об обстановке говорю. Я говорю о целых баррикадах вокруг дома, через которые не проберешься. Я даже письма передать не смог, не то что увидеть Алису», — рычал Бонда, накидываясь на Дженни. «Я же вам предлагала, что поеду сама и привезу сестру. Мы с мамой там бывали не раз и никаких баррикад не видели. Я еще раз предлагаю вам поехать со мною за Алисой». «Оставайтесь дома и ложитесь пораньше спать, чтобы завтра быть пленительной», — силясь улыбнуться, ответил Бонда. «И не такие баррикады брали, а тот какой-то дурак Бенедикт». Вскоре гости простились и уехали, а мать с дочерью остались одни. «Ну вот, и дождались мы, драгоценный мой ангелочек, любимая моя Дженничка, великого дня твоей свадьбы!» Как только гости ушли, Дженни опять принялась теребить свое ожерелье. «Дженни, дорогая, что это ты делаешь?» — с ужасом закричала пасторша, мгновенно перейдя от размягченного тона к раздражительным интонациям, заметив, чем занимается ее дочь перед зеркалом. «Чем кричать или говорить глупости о каких-то великих днях, вы бы лучше помогли мне снять этот собачий ошейник!» — не менее раздраженно закричала Дженни. «Боже мой, да что же это с тобой делается? Где ты берешь такие выражения? Чем ты можешь быть недовольна? Ведь, как в сказке, на ковре-самолете прилетел жених, и, как из волшебного ящика, выпрыгнул дядюшка, чтобы озолотить тебя. А ты все только фыркаешь. Право, когда жив был отец, характер у тебя был лучше. А сейчас я просто теряюсь, не знаю, как с тобой ладить». «Ничего, через 5 минут заснете, а еще через 5 захрапите на весь дом. И не только свои заботы забудете, но и обо всех на свете помнить перестанете. А мил или отвратителен ваш храп, вас мало беспокоит. Об одном прошу, спите и храпите, сколько влезет, но в мои дела не вмешивайтесь, иначе я вас завтра же брошу». С этим ласковым и почтительным выступлением нежная дочь ушла к себе, чтобы провести здесь свою последнюю девичью ночь. Кое-как сбросив платье, Дженни снова надела свой старый халат, сшитый со вкусом любящей рукой Алисы. Ни на стуле, ни на кресле, ни на кушетке нигде не находила она места. Словно гонимая кем-то, она бросалась из одного угла в другой и вышла, наконец, в зал. Полная тишина царила в доме. Точно все умерло. Дженни поразила эта необычная тишина, которую всегда нарушал могучий храп пасторши. На миг она даже обеспокоилась, подумав, не слишком ли груба была с матерью, но мысли о самой себе утопили сейчас же и этот благородный порыв. Темный зал, освещенный одной свечой, которую держала в руке Дженни, ее не пугал. Наоборот, ей была приятна эта тьма, не раздражавшая ее мучительно натянутых нервов. Дженни все искала, чем бы ей заняться. Машинально глаза ее упали на стол, и она заметила на нем золотой портсигар с монограммой жениха. Должно быть, он забыл его, куря папироску в ожидании невесты. Уверенная, что портсигар принадлежит ее жениху, Дженни открыла его, достала папироску и закурила. Папироса была маленькая и очень тонкая. Приятный и особый какой-то аромат удивил Дженни, подумавшую, что и папиросы на Востоке не похожи на английские. Чем дольше курила Дженни, тем разительнее менялось ее настроение, и, наконец, ей стало весело. Все печалившее и раздражавшее еще минуту назад стало казаться пустяками, в голове у нее зашумело, как после хорошего стакана вина, которое за последнее время Дженни приучилась пить. Она чувствовала приятное волнение в крови, ей стало жарко. Она сбросила халат, встала и увидела свое смутное отражение в большом зеркале. Она зажгла канделябры и увидела себя в одной рубашке, с расширенными глазами, пылающими щеками и улыбающимся лицом. Дженни понравилась себе, ей захотелось еще света. Она зажгла все свечи, стоявшие на столах, но этого ей показалось мало. Она встала на высокий стул и специальной свечой на палке зажгла обе люстры. Теперь комната пылала, и в ней пылало все существо Дженни. Она снова подошла к старинному зеркалу, распустила волосы и стала любоваться собой. Ожерелье в огнях сотни свечей переливалось всеми цветами радуги, и жемчуг, который был голубым, и это отлично знала Дженни, сейчас казался огненным. Дженни изгибалась во все стороны, фигура ее отражалась в другом зеркале, пышные рыжие волосы казались огненным плащом и светились вокруг нее красным пламенем. Ей пришло в голову, что она, собственно, не знает себя и никогда не видела себя голой. Дженни, воспитанной в чистоте, которую разливал вокруг себя пастор, до сих пор не приходила мысль о своей ноготе. Теперь же в сияющем зале, с огнем, пылавшим в ее крови, Дженни стала осторожно спускать сорочку с плеч. Обнажив безукоризненные руки и грудь, Дженни замерла от восторга. Она все ниже спускала свой единственный покров. Вот открылся живот, бедра, вот сорочка упала к ее ногам. Дженни стояла, зачарованная собственной красотой. Она отбросила прочь кусок батиста и кружев, мешавших ей любоваться своими маленькими ножками. «Как я прекрасна! Подумать только, ведь я не знала, как я хороша!» Тихо смеясь, говорила Дженни. «Разве не счастливец тот, кто будет обладать этими сокровищами?» Продолжала она разговаривать сама с собой, влюбленно рассматривая прелестное свое тело. «Да разве это возможно, чтобы кому-то одному досталась такая красота? Многим, многим должно украсить жизнь это чудесное тело. Чего стоит рядом со мной Алиса или эта дурнушка Наль? Как будут они обе убиты в конторе? И сам лорд Бенедикт вряд ли устоит против подобных женских чар. А вот теперь начнется настоящая жизнь».